Глава 8. Смотри, как надо. Сев, где ты там? Вот уже 100 лет я стою на пороге, Сева еще собирается. Сейчас только возьму варежки. Варежками он кикбоксерские перчатки зовет. Наконец выходим. Я бегу на полшага впереди. Мы еще на улице, но мыслями я в зале, между Харламовым и Чеховым, смотрю на свое отражение в зеркале. Вот и пришли. Переодеваюсь. Ступаю на зеленый мат. Чехов подрубает музло. Разминка у нас под Red Hot Chili Peppers. Я чувствую себя здоровой и сильной. Мое тело разогревается. Я все повторяю за тренером. И за Севой. Чувствую, у меня получается. Рука идет точно в подбородок воображаемому сопернику. Плечи расслаблены, стопа вкручена. И музыка, которую включил Чехов, попадает в ритм моих движений. «Молодец, продолжай», — хвалит Антон Палыч. Его черная борода согласно поднимается вверх-вниз, а в глубине бороды светится улыбка. И мне хочется делать еще лучше, быстрее, сильнее. «Делимся на пары!» Сегодня мой соперник — грузный Толик. Марина опять с дядей Игорем. Я сама видела, как он просил постоять с ним, хотя и получила от нее на прошлой тренировке. Мне чуточку грустно, но я понимаю. Интересно работать с тем, кто сильнее, тогда растешь над собой. Кстати, Толик тоже не лыком шит. Он набрасывает мне удары один за другим. Успевай, вертись, Крушево! Толстый, а быстрый. Мы отрабатываем прямые и боковые. Потом сайд-степ. Примечание. Сайд-степ считается самой сложной защитой. Этот прием делится на две части. Сначала боец уворачивается от удара соперника, а затем молниеносно бьет его в голову. Слайд-степ часто используют, чтобы защититься от прямого левого удара. Конец примечания. Для меня это что-то новенькое. Я путаюсь, какая нога шагает и какой рукой бить. «Да нет, Жалька, надо вот так!» Сева подходит, но Чехов отправляет его на место. «Иди уже, без тебя справлюсь!» Тренер терпелив и настойчив в своем желании донести до меня истину. «Давай вместе!» Чехов становится сзади, крепко берет мои руки в свои. Я шагаю, словно марионетка, послушная кукловоду. И, наконец, в голове проясняется. Мне хочется повторить, только без кукловода. «Можно сама?» Чехов кивает. Я делаю сайд-степ. Моя перчатка летит то ли в голову и мягко толкает в ухо. Бросаю на Чехова взгляд и вижу в густой бороде его улыбку. «Обалденно!» Он выставляет вверх большой палец и, обернувшись к Севе, гремит. «Чего встал? Делай!» «Угу!» Сева не против. Потом начинаем отрабатывать удары ногами. Мне нравится. Правда, у Шира удар со разворот не дается. Толик бьет четко, а я вечно путаюсь. В какую сторону вертеться? Какую поднимать ногу? Теперь даже объяснение Чехова не доходит. Чувствую себя бревном. «Ну что тут сложного?» — взрывается Сева. «Смотри, как надо!» Он подходит к Груше. Харламов терпеливо ждет удара. «Начинаешь с боевой стойки, потом левой ногой шагаешь вправо, одновременно разворачиваешься. Правое колено подтягиваешь к груди. И, глянув через плечо, бьешь, как лошадь копытом». Сева выбрасывает ногу назад, но его пятка, скользнув по боку Харламова, врезается в стену. Дальше все как в замедленной съемке. Брат падает, головой задевая стену. Лежит на мате. Молчит, но корчится от боли. Все словно замирают на несколько секунд. У кого-то зависла рука в полете, у кого-то нога. Сева стонет, сцепив зубы. И время снова идет как надо. Я бросаюсь к брату, глажу по мокрым от пота волосам. Пытаюсь положить его голову к себе на колени, но он катается по мату. Одной рукой держится за голову, другой — за пятку. К Севе подбегают Марина и Чехов. «Не трогай его», — говорит мне Марина и добавляет. «Скорую надо». Чехов берет мобильник. «Не надо скорую», — рычит Сева. «Лучше такси до дома, а там Алька дотащит». «Едешь в больницу!» Чехов уже набрал номер. Через 15 минут мы с Севой мчим по городу в карете скорой помощи. «Это просто ушиб!» — твердит брат. Сам себя утешает. Но рентген не обманешь. Перелом. То ли таранный, то ли плюсневой кости. Севу заключают в гипс и выдают мне на руки. «Костыли ему подыщите!» — говорит напоследок доктор и с этим напутствием отправляет нас домой. Когда я втаскиваю Севу в коридор нашей квартиры, папы еще нет. Опять задерживается на своей работе. Трудяга. «Принесешь что-нибудь поесть в комнату?» просит Сева. «Я дико голодный». «Проще сразу поставить твою кровать на кухне», — ворчу. «Ноль!» — тянет Сева. «И холодная на голову, болит дико». «Ладно, подожди. На самом деле я чувствую угрызение совести, ведь брат сломал ногу, когда показывал мне удар. Готовлю ему омлет с курицей, выкладываю по краю тарелки шарики черри и посыпаю мелко нарезанной петрушкой. Так, что еще? Хлеб. Без хлеба Сева будет голодным. Ах да, и упаковку горошка из морозилки для головы. Приношу брату еду и горошек. Он кладет холодный пакет на макушку. Благодарно урчит, как трактор, который поглощает топливо. Кажется, еще немного и сорвется с места. Но Сева не рванет, конечно. Куда ему с гипсом-то? Он ставит тарелку прямо на кровать и смотрит на меня без улыбки. «Чего?» — спрашиваю. «Того», — отзывается. «Тебе ж теперь одной в зал ходить». «Ну и что?» — удивляюсь. «Как ты без меня?» — с расстановкой спрашивает Сева. Я замираю. Представляю, как неловко выполняю удары без Севиной помощи. Как путаюсь и сбиваюсь. И правда, смогу я без него? У меня нет ответа. Знаю только, с братом или без, я не пропущу ни одной тренировки. Ни за что на свете.